Судный день. Пройти к миру под дачей Елынина можно было только через туннель секретного метро, и Матвей, не колеблясь, выбрал этот путь, хотя и знал, какие трудности предстоит преодолеть. Благодаря прорыву метасознания Горшина и Светлены в реальность Земли образовался специфический внечувственный мостик, соединяющий Матвея с третьим уровнем энергоинформационного континуума, универсумом, и теперь он снова мог переходить в состояние меоза самадхи, позволяющее ему оценивать обстановку вокруг до мельчайших подробностей. Подключенное поле взаимодействия саркофага инсектов не мешало мыслить, анализировать, чувствовать и принимать решения, и ощущалось гигантским горбом, висящим на спине, питающимся его мыслями и эмоциями. Но страха не было. Матвей знал, что в любой момент может сбросить с себя горб чужой воли, потому что эгрегор хранителей продолжал поддерживать его, служить психофизической опорой, своеобразным конем. Подъехав к заброшенному угольному складу, откуда начинался спуск к ветке секретного метро, они первым делом обезоружили команду Лобанова, стерегущую вход. Боя не было. Парамонов и Матвей мысленным усилием просто приказали шестерке боевиков сойтись во дворе и бросить оружие. Точно так же они обезоружили еще четверых боевиков уже в самом тоннеле метро, заодно выяснив у них, что маршал СС и бывший генерал ФСК Елынин в сопровождении 8 охранников проследовали здесь всего час назад. «До бункера Елынина около 10 километров», — сказал Матвей, оглядывая отряд Парамонова, Ульяну и Василия. «Транспорта нет, придется бежать в темпе, времени в обрез». «Неужели нельзя сделать себе колеса?» — проворчал Василий. «Или крылья? Какие вы посвященные, если не можете даже летать?» «Способы передвижения в пространстве усилием мысли — следующая ступень посвящения», — серьезно сказал Иван Терентьевич. «Этим в нашей реальности владеют немногие люди внутреннего круга». «Он пошутил», — сказал Матвей, повернулся и побежал, постепенно наращивая скорость. Ульяна догнала его и пристроилась рядом. Парамонов бежал следом, а замыкал группу Василий, которому пришлось тяжелее всех. Энергетика человеческого тела, даже самого тренированного, не позволяла развивать скорость больше 40 км в час, и поэтому к бункеру Елынина Василий прибыл почти бездыханным, но отстав от остальных всего на 5 минут. Бункер с электропоездом охранялся еще тремя дюжими молодцами, которые все же успели открыть огонь по ворвавшемуся отряду неизвестных. Двоих взял приказом спать Парамонов, третьего Матвей, внушив ему, что он окружен целым взводом спецназа. И в это время все одновременно почувствовали мягкий толчок в голову, словно пошатнулся весь скальный массив под землей, и в воздухе прозвучал тихий, хрупкий звон лопнувшего бокала. Матвей и Парамонов посмотрели друг на друга, понимая, что Елынину удалось, наконец, вызвать монарха. «Вниз. К храму арахнидов», — бросил Матвей, оглянулся на Ульяну. «А вам с Василием придется остаться здесь и попытаться задержать Елынина, когда он выйдет из своего компьютерного бункера. Только не лезьте на рожон. Достаточно создать видимость сопротивления. Возьмите автоматы и поливайте дверь свинцом издали». Ульяна хотела было возразить, сказать, что они способны на большее, но, взглянув на Матвея, отступила. Такого неумолимого, невероятно спокойного, полного силы и знания взгляда, каким посмотрел на нее Матвей, она еще у него не видела. Подтолкнула Василия, как и она, почувствовавшего власть друга, к электропоезду, проводила Матвея к спуску в подземную полость с храмом инсектов. Соболев, не оглядываясь, скрылся в проломе, и Ульяна украдкой перекрестила его спину, мысленно произнесла заклинание «Спаси его и помилуй». Елынин не заставил себя долго ждать. Медленно открылась толстая стальная дверь, ведущая от лифта, и оттуда вышел закованный в латы монстр. Таково было первое впечатление Василия. Затем он понял, что монстр с единственным горизонтальным глазом щелью — внушенный образ — и открыл огонь из Никона, целясь прямо в глаз. Ощущение видения разбилось на два изображения происходящего. В одном пули отскакивали от серебряных лат одного монстра, смахивающего на льва и насекомого одновременно. В другом Елынин, сосредоточенный на своих мыслях, просто отбивался от пуль рукой. Не подействовал на него и болевик. Лишь когда Василий нажал гашетку дырокола, Елынин-монарх наконец обратил на него внимание и нанес ответный удар, превративший сигару электропоезда в смятый лист бумаги. Если бы не вмешательство Ульяны в момент нанесения удара, которая вступила в схватку на психофизическом уровне, Василия не спасла бы его реакция. Когда он выбрался из-под корпуса поезда на карниз перрона, Елынин уже скрылся в проломе, направляясь к туннелю, ведущему в мир арахнидов. Почему монарх вышел один без Лобанова, объяснялось просто. Маршал СС был не нужен Овеше монарха, и он превратил Олега Кареновича, жаждавшего абсолютной власти, в чертополох, растениевидный конгломерат. Но Василий этого не знал и потерял несколько минут, поджидая босса сверхсистемы. Потом плюнул и принялся искать Ульяну, которая, оказывается, находилась совсем рядом, лежала навзничь у пролома с открытыми глазами, прижав руки к горлу и ничего не видела. Василий с трудом, словно расталкивая воду, подбежал к ней, наклонился, проверяя пульс, и услышал ее почти беззвучный шепот. «Он остановил сердце. Я справлюсь. Помоги Матвею». Василий скрипнул зубами, раздираясь между желанием остаться и мчаться на помощь, поцеловал Ульяну в губы и тяжело побрел по коридору вслед за Елыниным, все убыстряя шаги. Через несколько секунд он уже бежал.